42. Захлопнувшись на Днеферт, радостно холодная голубая вода тут же сделалась мутно-зеленоватой. Неферт изо всех сил устремилась вниз, развлекаясь подводной свободой тела и змеиным струением собственных волос. Глаза привыкли к воде. Вот же они, палочки, там и здесь, в темном иле дна среди водорослей. Одна, вторая, третья, все. Воздуха не хватает. Наверх. Как приятно вода выталкивает тело наружу. Туда, где в первое мгновение ничего не видно, но зато такими громкими кажутся смех, плеск и крики. Первым, что Неферт увидел, вынырнув, была Эффи, печально сидевшая на темно-красном коврике. «А почему ты не ныряешь?» – крикнул ей Неферт, подплывая с зажатыми в кулаке палочками. «Я боюсь», – ответила Эффи, взглянув на Неферт огромными, полными слез глазами. «Я боюсь нырять. Хочешь, я тебя научу?» «Не получится. Я знаю, как нужно, только у меня никак не получается оторваться от мостков. Я все за них держусь и держусь». «Вот как? Тебе надо за что-то держаться, чтобы не бояться», – проговорил Неферт, вылезая на мостики. «Знаешь что, давай прыгнем вместе. Ты тогда будешь держаться за мою руку». «Ну, если за руку», – Эффи еще колебалась. «Ну, давай же». «Ладно. Ой!» На этот раз Неферту не удалось собрать ни одной палочки. С Эффи, отчаянно вцепившись в руку Неферт, и даже в воде это было видно, зажмурившейся, дна не удалось достигнуть. И все же Неферт приятно было увидеть, какой сияющей улыбкой озарилось лицо Эффи, когда их выпустила вода. «Как это у вас вышло, Неферт?» – крикнул прыгнувший в воду Йохи сквозь веер голубых брызгов. «Я ведь ее тоже столько раз звал вместе, а она боялась, а с вами не испугалась». «А я ничего с Неферт не боюсь», – заявила Эффи. Неферт засмеялась и ударила ладонью по воде, окатив даже мостки.